Глава 12. Вопрос о назначении генерала Корнилова на должность командующего войсками Петроградского военного округа был решен лично еще императором Николаем II. Кандидатура генерала была выдвинута начальником главного штаба генералом Михневичем и начальником особого отдела по назначению чинов армии генералом Архангельским. Возникла крайняя необходимость иметь в Петрограде во главе войск популярного боевого генерала, совершившего к тому же легендарный побег из австрийского плена. Такая фигура могла умерить пыл противников императора. Так уж сложилось, что именно ему было поручено по приказу Временного правительства объявить об аресте императрицы Александры Федоровне и ее семье в Царском селе. Он пошел на это с тем, чтобы попытаться в дальнейшем облегчить участь арестованных. В ночь с 5 на 6 марта генерал Корнилов и военный министр Гучков были в первый раз приняты Александрой Федоровной, командующей округом, провел личную инспекцию охраны императрицы и ее семьи. Никаких унизительных для царской семьи действий, никакого оскорбительного поведения по отношению к императрице со стороны Корнилова проявлено не было. «Я рада, что именно вы, генерал, объявили мне об аресте», — сказала Анна Корнилову, когда тот прочел ей постановление Временного правительства, — «так как вы сами испытали весь ужас лишения свободы». Сам Корнилов глубоко переживал выполнение выпавшей на него тяжелой обязанности. Тем не менее, после ареста императрицы за Корниловым закрепилась репутация революционного генерала, а ортодоксальные монархисты так и не простили генералу его участия в этом эпизоде. Генерал разрабатывал нереализованный проект создания Петроградского фронта, в состав которого должны были войти войска Финляндии, Кронштадта, побережья Ревельского укрепленного района и Петроградского гарнизона. Работая совместно с военным министром Гучковым, Лавр Георгиевич разработал ряд мер по стабилизации обстановки, стремясь оградить армию от разрушительного влияния Совета рабочих и солдатских депутатов, влияние которого на армию уже выразилось в печально знаменитом приказе номер 1. Однако вывести разложившиеся гарнизонные и запасные части, как и ввести в город новые полки, было невозможно в связи все с тем же приказом номер 1. Корнилову оставалось лишь незаметно расставлять на важных постах своих людей. По свидетельству военного министра Временного правительства, определенные успехи в этом были достигнуты. Военные училища и артиллерийские части назначались фронтовые офицеры, а сомнительные элементы удалялись со службы. В дальнейшем предполагалось создание Петроградского фронта, что дало бы возможность переукомплектовать соответствующие части и тем самым оздоровить их. Лавр Георгиевич до последнего надеялся договориться с представителями Совета, но это ему не удалось, как не удалось найти общий язык и с солдатами Петроградского гарнизона. В конце апреля 1917 года генерал Корнилов отказывается от должности главнокомандующего войсками Петроградского округа. Для подготовки летнего наступления на фронте его переводят на Юго-Западный фронт командующим 8-й армией, ударной армией фронта, которая под его начальством добилась впечатляющих успехов в ходе июньского наступления войск Юго-Западного фронта. Ознакомившись с положением на фронте, генерал Корнилов первым поднял вопрос об уничтожении солдатских комитетов и запрещении политической агитации в армии, учитывая, что армия в момент принятия ее генералом Корниловым находилась в состоянии полного разложения. Форма подчиненных ему солдат включала в себя букву «К» на погонах и нарукавный знак с надписью «Корниловцы». Личной охраной Корнилова стал конный Текинский полк. Через два дня после начала разработки наступления в армии возглавляемой генералом Корниловым, его войска прорывают позиции 3-й австрийской армии Кирбаха, западнее Станиславова. Уже 26 июня разгромленные Корниловым войска Кирбаха бежали, увлекая за собой и подоспевшую им на помощь немецкую дивизию. В ходе наступления армия генерала Корнилова прорвала австрийский фронт на протяжении 30 верст, взяла в плен 10 тысяч солдат противника и 150 офицеров, а также около 100 орудий. Однако последовавший прорыв германцев на фронте 11-й армии, бежавший перед немцами, несмотря на огромное свое превосходство в численности и технике, вследствие своего развращения и развала, из-за разлагающей революционной агитации, нивелировало первоначальные успехи русской армии. После общей неудачи июньского наступления русской армии, Корнилов, сумевший в сложившейся ситуации удержать фронт, был произведен в генералы от инфантерии, а 7 июля назначен Керенским главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. Вечером того же дня генерал направил Временному правительству телеграмму с описанием положения на фронте. «Армия обезумевших темных людей бежит!» И своими предложениями по исправлению положения, введение смертной казни и полевых судов на фронте.